Ежели кто говорит смотрителю «милейший мой» и гоняет народ за разными пустяками, то и божиться можно, что это посудин. Ляжет на станции на диване, попрыщет около себя духами и велит около подушки три свечки поставить. Лежит и бумаги читает. Уж тут не то что смотритель, но и кошка разберет, что это за человек такой. «Правда, правда», — подумал посудин. «И как я этого раньше не знал?» «А кому есть надобность, то и без фруктов, и без цыплят узнает. По телеграфу все известно, как там ни кутай рыло, как ни прячься, а уж тут знают, что едешь. Ждут». Посудин еще у себя из дому не выходил. А тут уж сделай одолжение, все готово. Приедет он, чтоб их на месте накрыть, под суд отдать или сменить кого. А они над ним же и посмеются. Хоть ты, скажет, ваше сиятельство и потихоньку приехал, а гляди, у нас все чисто. Он повертится, повертится, да с тем и уедет, с чем приехал. Да еще похвалит, руки пожмет всем, извинения за беспокойство попросит. Вот как! А ты думал как? Хо-хо, ваше благородие! Народ тут ловкий, ловкач на ловкаче, глядеть любо, что за черти. Да вот хоть нынешний случай взять. Еду я сегодня утром порожняком, а навстречу со станции летит буфетчик. Куда, спрашиваю, благородие, едешь? А он и говорит: в город Инн, вино и закуску везу, там нынче посудина ждут. Ловко! Посудин, может, еще только собирается ехать или кутает лицо, чтоб его не узнали. Может, уж едет и думает, что знать никто не знает, что он едет. А уж для него, скажи, пожалуйста, готово и вино, и семга, и сыр, и закуска разная. А? Едет он, думает, крышка вам, ребята. А ребятам и горе мало, пущай едет. У них давно уж все спрятано. Назад! — прохрипел посудин. — Назад! Поезжай назад, скотина! И удивленный возница повернул назад.